Риан наблюдает с интересом, даже благосклонно, пожалуй, и молчит. Ничего, я его разговорю, не в первый раз. Месяц-другой поупирается и начнет делиться. Поймал мой хищный взгляд, улыбнулся, понимающе, пожал плечами. Значит, не месяц. Раньше зимы не стоит и начинать любопытствовать. Интересная у него ссадина на руке. Я бы сказала, пролеченная снавью серьезная травма. Ага, одернул рукав. Ох, и трудно будет добыть правду. Ладно, послушаем пока то, что можно. Благо, Ялит и необычайно говорлив. Итак, моя бесподобная тетушка. Утром 20 марта посетила первый официальный сеанс связи, вернулась к себе в деканат и вызвала на казнь перепуганных погодников. Ребята сразу пришли в старых штанах и майках, с тряпками, ведрами, запасом трудового энтузиазма, показным раскаянием на лицах и настоящим страхом в душе. Отделаться неделей другой каторжных работ пустяки. Все же не шалость. Вскрыт кабинет декана, зафиксировано проникновение в систему Акада. Дело серьезное, да и Лима улыбается многообещающе. Львица воркующим тоном предложила оставить орудие труда, не помогут, и пригласила всех в тот самый деканский кабинет, закрыв дверь на замок. Парни позеленели, значит, как минимум верные отчисления. А спасти их может лишь Эл, который далеко. Все сидели молча и ждали. Чего угодно. Но не разноса с требованием никому, ни-ни, а ее ночном сеансе связи с экипажем птенца и общении с запрещенными пока к демонстрации их замечательной внешности волвиками. Такая информация сама по себе стоит изгнания в дикую пустыню, но если они будут умными мальчиками и сохранят тайну, ребята стонали и дергались, забыв про угрозу отчисления, они, оказывается, такое упустили. А премудрая Лима все бушевала, настаивая срочно сдать попавшую к ним незаконно запись, которой у них, само собой, никогда не было. Но что может быть слаще тайны? Тем более наставницу снавий срочно вызвал по внутренней связи Нест. Настолько неотложно, что госпожа Энджи забыла обо всем и ушла, не выгнав их в коридор. Кабинет немедленно подвергся повторному пристальному осмотру. Нашлась и запись со встречи, и несколько крупных фото волвиков, и материалы по Хьорту. К вечеру тайну честно хранили все студенты. Через три дня Гемир обнаружил это, заглянув в комнату своего ученика, где всю стену занимал снимок Яла, свеженькая распечатка. Скорее всего, он, пока там плохо различают лица волвиков. Потрясенный директор вызвал Ялита, и оба пробежали по коридору, наугад открывая двери и выслушивая разнотонный визг пятикурсников, пойманных за поклейкой новомодных обоев. Ситуация тупиковая. Отчислить всех или закрыть глаза и махнуть рукой? Ялита махнул. Айри уже затевали свою большую склоку с отделением высших. Гемир учинил расследование. Погодники осознали неизбежную угрозу разоблачения и пошли сдаваться. Теперь уже в кабинет директора, в тех же майках и с теми же швабрами, их со слезами провожала вся академия. Дед выглянул в окно, внизу топтали газоны его любимчики. Гемир тяжело вздохнул и отослал хулиганов к Вейнере на высадку нового стойкого к заморозкам Розария перед главным зданием дирекции. Говорят, хорошо получилось, негодникам усердно помогали. Ялит вздохнул. Лимма хоть и делает невинный до святости вид, бросала материалы по Хьорту, где не надо, это очевидно. Гемир безмерно зол, он вообще панически боится всего, что связано с генетикой. Ну, может, и обойдется, — добавил директор, чуть успокаиваясь. Тут девицы уже за право встречать вас в рукопашные ходят. Погодники, зараза, что еще учудили? Поставили сигнал с официального приветствия на просмотр по внутреннему каналу, закончив с цветником. Теперь моют-таки полы и опять в дирекции. А толку? От портретов волвиков нам не избавиться. Уже на майках печатают. Вчера занятия отменили. Женская часть второго курса лекарского акада объявила траур, узнав о том, что у Яла уже есть жена. Сегодня парни с третьего курса побрились наголо, целая группа. И их сразу стали считать очень красивыми. Тренировки с холодным оружием проводить невозможно. В зале толпы. Лайл, вас будут рвать на куски и растаскивать на сувениры. Тренируйте нервы. С тем я и ушла. Возле капсул было тихо и очень спокойно. Яли сидела и пила чай. Брат принес из больничного блока Сидду, одетую в знаменитое голубое платье моего изготовления. Лен с вышивкой в стиле древних узоров племени брусов. Ей правда идет. К тому же женщина так ценит внимание мужа, что буквально засветилась от радости. А этот гигант, еще более раздуваясь от гордости и важности, деятельно знакомил ее с сестрой. У него самая удивительная и смелая жена. У него бесподобно красивая и умная сестра, потом наоборот, Сида красавица, а Яли самая смелая. Обе хихикали, таким они третьего никогда не видели. Он ничуть не смущался и охотно повторил все глупости для меня в развернутом и дополненном виде. Потом важно потребовал после завершения оживления больных Айри устроить ему нормальную свадьбу. Чем он хуже Ринка? «Только шлейф должен быть длиннее», — ехидно добавила Яли. От дверей ее замечание расслышала Рила и пообещала припомнить. Рыжая смотрелась восхитительно, свежая, отдохнувшая и победительная. Она разогнала конкуренток, как настоящая волчица, без всяких там жалоб или походов к вожаку, и теперь еще не истратила весь боевой задор. Впрочем, глянув на обожженную голову Яли, успокоилась и отпустила всех ялов гулять. Сегодня им выбирать себе дом первыми. Я мысленно посочувствовала той дизайнерше, которая все утро извела на макияж и прическу для Яла, настоящего дикого волка. Я, уже выйдя из рубки, краем уха слышала директорские сплетни. Она не видела волчиц, с которыми даже Ялу едва ли удастся соревноваться в массовости поклонения. Слишком уж красивая община у Лайлы. Я села возле капсул и принялась думать для Айри про собрание на Релоте, про памятник, парк на корабле и их заочный прием в стаю. Сегодня им было куда как менее больно, и новости прошли на ура. Дед так серьезно воспринял свое назначение вторым, что уже никуда не собирался уходить. Он деловито обдумывал план обучения, и я готова поручиться, был в полном сознании. За него я не особенно волновалась. Дозу исходно рассчитывали для обоих примерно одинаковую, но помещения-то разные. На 7-м уровне внушительный цех, масса механизмов — и, возможно, именно от их работы, я приметила сразу же, едва войдя, там отчетливо прослушивался озоновый аромат, гарантия стремительного разложения пирана. Соответственно, добавила позитива и дополнительная система фильтрации воздуха, приборы ведь не любят пыли, а на 5-м замкнутая герметизированная комната малого объема. Что из этого следует? 10-кратная разница в практически полученной дозе яда. Поэтому дед уже с нами и скоро начнет скучать, ему мучительно безделье. Эл же очень далеко и по-прежнему без сознания. Я придвинула кровать так, чтобы рука касалась капсулы, улеглась и задремала. Во сне до ушедших добраться проще. Он сидел на ступеньках лестницы, уходящей вниз и теряющейся во мраке, той же самой, на которой я однажды ждала Лимму, в очередной раз истратившую все силы и уже не способную найти дорогу в мир без помощи другой снави. Ступени впитывали свет и тепло, оставаясь непроницаемо матовыми, призрачными и чужими. Ветерок чуть тянул снизу и шевелил темные волосы Элла. Его взгляд был прикован к провалу мрака впереди и уже принадлежал тому пути, с которого не возвращаются. Но мой Айри упорно цеплялся когтями за кромку ступени, заставляя себя не вставать и не идти прочь. Он ведь обещал потерпеть и дождаться. Я села рядом и осторожно приблизила плечо к его плечу. Это правило: сначала ощущение, потом касание. Здесь все так зыбко, что поспешность может сорвать его вниз, откуда уже нет возврата. Эл чуть качнулся ко мне. Рука была совершенно холодная и сведенная судорогой. Проклятый упрямец умудрился-таки оставить боль при себе почти всю. И я осознал ее сполна лишь теперь. Зато он чуть вздохнул и шевельнулся, отрывая, наконец, взгляд от мира теней. «Пошли домой», — жалобно попросила я. «Там хорошо. Риан привет передавал. Твои студенты в Волвиков играют. Яли-то гневается на показ. Лимма мое платье дошила». «Да чего ж ты упрямая?» Он, наконец, вспомнил, как надо двигать губами. Хотя речь пока давалась плохо, голоса почти не осталось. — Как ты нас держишь, не пойму. Там от тела уже ничего не осталось. Я удивляюсь, что у меня может болеть. — У тебя пока вполне прилично работает сердце, — успокоил я. А потом он заинтересовался, с трудом отдирая когти от ступеньки и разминая руки. Будем делать из вас айков. Ял с утра придумал слово. Нравится? Я подставила плечо, помогая ему встать, и потащила вверх, туда, где дышит наш живой мир. Доведем проект вечных до конца. Такой вот абсурд. Будешь помесью Айри и Волвика. Облысею, что ли? Он уже неплохо шел, почти не спотыкаясь. Тебя близко к науке подпускать нельзя. И как у меня с шансами? Паршиво. Честно сообщил я, воздух заметно потеплел, руки мужа тоже. Тиэрта говорит, вы точно не выдержите. А Лайл говорит, не слушай старого Айри, он не из моей стаи. А я, он развеселился, представив антинаучный диспут легендарного врача с безразличным к званиям вожаком. Ты из стаи, можешь не сомневаться. Тогда слушай, Лайла. Милостиво разрешил он, почти поверив в возможность вернуться, даже начал думать о нормальном, мелочном. Где-то в гнезде я нелепо бросил меч. Если даже и выживу, Риан наверняка добьет по возвращении. Ринг подобрал, сейчас пойду и вычищу. Ага, займись. Я стояла на самой первой ступеньке и смотрела, как он поднимается по зеленому холму. Сегодня удалось. Что будет завтра, решим завтра. Пока же меня бесцеремонно встряхнули, разбудили и усадили. Ринг опять кормить будет. Он, похоже, разобрал смысл вздоха, и сегодня он до странности иной, грустный, встревоженный, а еще чуткий. Прежде дар Ринга не читался так ясно. Растет четвертый. Прав, Лайл? Нет, с кашей покончено. Готовить теперь будет Сидда, сообщил он значительно и даже чуть повеселел. Третий раздулся от гордости еще сильнее, того и гляди, лопнет. Всем ужин очень понравился, вот какая у него жена. Хотя готовил я. Она только пальцем показывала и пробовала. Большое дело, когда на кухне такой шеф-повар. Ее Рила полечила удачно, скоро домой отпустит. Уже вечер? Я спала долго, выходит. Поздний. А я принес меч. Мне только что велели его очистить. Я чистил. Он продемонстрировал, и правда, неплохо. Он куда удобнее твоего в руке. Я знаю. Подавал Ялу и чуть не выронил. Почему так? Мой капризен. И признает лишь того, кого выберет. Этот младший и не так упрям. К тому же ты его вернул владельцу. Уже не враг и не чужой. Дом выбрал? Нет. Сегодня была очередь Ялов. Там из-за них целый скандал. От одного вида Яли дизайнерша на том конце канала связи чуть не устроила истерику. Потом Ял вежливо спросил ее, почему у бедняжки лицо такое грязное. В три слоя разноцветной пылью вымазано, может, у них воды нет. И она все же устроила истерику. Пришла Лима, фыркнула и выгнала дуреху. Теперь с нами будет работать единственный на релоте Айри художник. Он совсем мальчишка, сильно на Тимра похож, всем сразу понравился, потому что чувствует нас. Говорили, он капризный и может отказаться от работы. Или запросить непомерно, ему платят там любые деньги. Он попросился в стаю. «С тобой разговаривать неинтересно. Да, уже уговорился с Лайлом и строит себе студию на берегу. Нимар от него не отлипается своим памятником. Вроде у малыша хорошо получается. Он цедил новости без привычного живого интереса. Знаешь, у Ялов нашлась бабушка, правда, двоюродная, и еще племянник. Ты вообще многодетный. Я нащупала причину его беспокойства». «Вот потому я здесь», — деловито и напряженно кивнул он. «У Рилы, правда, все будет хорошо, потом дома? Она переживает, я вижу. Может, поговорить тебе с ней? Не для Лайлы тема. Вожак хоть и умница, но про внуков что ни день думает. Ей очень больно. Невыносимо, понимаешь?» «Невыносимо? Это серьезно. Так, в ближайшие дни у Элла и деда все должно быть нормально. Восстановлюсь до кризиса. Тащи всех, будем лечить». Он молча исчез, как умеют лишь волвики, и то не все. Только что рядом дышали 110 кило, и пустота. Ни звука, ни дуновения, ни тени. Магия, наверное. Точно могу сказать другое. Он отчаянно ждал именно того ответа, который получил. Не для себя даже, для нашей рыжей умницы. Вон стоит в дверях, глаза совсем красные, плакала. Руки дрожат, мнут платок, плечи одеялом укутаны, мех на шее дыбом. Нет, дело плохо. Что могло довести ее до настоящей истерики? Рила ведь сильная и уверенная, рядом сердитые Яли. Утешала и ругалась с кем-то. Прошла, села спиной к капсуле и замерла. Слушает, как спят наши Айри. Успокоенно улыбнулась, сознавая возвращение Элла. Его боль легла теперь на ее плечи, освобождая мое чутье для новой работы, большой и трудной. Я бессовестно врала Риле, когда говорила, что случай простой, не вполне безнадежный, уж так куда точнее. И плакала она, похоже, именно ощутив своим растущим даром, который особенно быстро прогрессирует при постоянной работе лекаря, насколько все непросто. Я глянула внимательнее. Ах, вот как! Ходила консультироваться к Тиэрту, не желая беспокоить близких и меня, вымотанную до крайности. Рила виновато кивнула и снова всхлипнула. Яснее ясного, он честно сказал, что медицина бессильна. Может, будь у бескрылых женщины, он бы и изучил подобные проблемы детально, а так лишь оценил общее состояние и привычно склонил голову перед делом рук высших, своих же соплеменников, хозяев. Они, Айри, они все рассчитали правильно, когда уродовали самку. Я сжала зубы. Рила не прятала сознание, значит, резали, как всегда, без наркоза. Она и теперь боится даже воспоминания, а этот гениальный червь залез в ее память и рылся бесцеремонно. Заставил все пережить заново. Тогда у нее не было ни желания жить, ни свободы, ни ринка, на которого смотрят с восторгом все наши женщины, и отца не было, замечательного, чуткого и мечтающего о внуках. Второй раз пережить кошмар оказалось куда страшнее. Ей теперь есть что терять. И, пожалуй, утрату она могла счесть невосполнимой, а себя ненужной и даже вредной для близких. Ее изуродовали, лишив Ринка того, на что он, безусловно, имеет право — наследников. Четвертый очень любил детей, она это чувствует и мучается. Ну, кто тянул за язык нашего гения? Когда еще мы доберемся до Релота? Прав, Ринк, надо работать сейчас, не откладывая ничего. Я могу и не справиться, но тогда ею займется Лима после возвращения. Мы ничем не рискуем. Куда важнее сохранить у Рилы остатки веры в лучшее. Второго Тарина привез Ял прямо на кровати с капельницей в свежих повязках. Тиэрто — хороший врач. Именно он создал в свое давнее время вторую кожу. Клеточный препарат, способный восстанавливать обожженные зоны до исходного состояния. Я любимого учителя Волвиков вызвала с нижних ступенек лестницы, уже почти силком втащила в мир живых, а прочее — медицина Тиэрто. Дней через пять Тарин встанет, у него тоже семья, дочь 10 лет и сын почти совершеннолетний, уже лысеет. После потери волос волвики мужчины считаются взрослыми, а они получают способность к смене облика. Мне Лел рассказал, когда я лечила его в ночь Турма. Кстати, сбылась и моя нелепая, как наваждение, навязчивая идея погладить шкуру волка. На вид очень мягкая и уютная. Я долго маялась, а в больничных палатах 27 марта оказалось куда больше, чем хотелось бы, и волвиков в человечьем облике, и волков, обгоревших, изнуренных, отравленных гарью. Они терпели боль с каким-то действительно нечеловеческим упорством, вцепившись зубами и когтями в жизнь, и ждали помощи. А я старалась и спешила, тоже с упорством, достойным этой замечательной стаи, теперь уже и моей тоже. Кстати, шкура у них и правда невероятная, выдерживает удар электрического бича с зазубренными иглами-пилками на конце, а покрывающий ее пух нежнее и тоньше бархата. Итак, мы все в сборе. Я вздохнула, не без дрожи, сознавая, как буду плоха через несколько минут, сообщила каждому его часть операции, давать силы, удерживать сознание мое и Рилы, ограждать нас от капсул, их поселенцам ничего плохого знать и чувствовать не стоит. Сознание управилось с делом из последних сил и погасло так основательно, что я не стала пытаться его будить. Уже вечер, утром и так проснусь, даже вполне отдохнувшая. Утро. Одна. Яли ушла завтракать, оставив мне порцию сладкого и чай. Сида удивительно вкусно готовит. К чему это может привести, подумать страшно. Ее Ял весил 116 килограммов без капли жира. А на такой кормежке... «Да мы не взлетим!» Я усердно поедала завтрак, мысленно дорисовывая вожакам щеки. Дед приглядывался с ехидством к моим затеям и без голоса брюзжал, что все это глупости. Лайл не допустит, чтобы его стая утратила форму. Это же не глупые безответственные люди или Айри. Волвики в лабораторию не заглядывали, не хотели беспокоить. Впрочем, стоило о них подумать, как через пару минут в дверях возник Лайл, следил и был поблизости. Я допила чай, жадно догрызла пирожок и подумала о добавке. Он улыбнулся одобрительно. «Сидда отменно готовит. Новенькие толстеют на глазах. Мы ведь быстро восстанавливаемся. Иди, я тут посижу, а тебе дадут добавку без боя». «Это как?» — приятно удивилась я. «Ял с Ринком забавляются. Сперва подрались прилюдно, разбирались, кто из них молодец. Потом стали у раздачи. Чтобы получить добавку, надо мимо них пройти. Парни сперва пускали свободно женщин и детей, не драться же с ними. Те обиделись на неравенство условий, объединились и напали с тыла. Теперь кипит сплошное побоище. Скучает народ, пусть поиграют. Наконец стае хоть удалось сообща обоим нашим переросткам по синяку поставить события. Уже просили Сидду испечь победный пирог в честь такого случая». Я кивнула и вышла. «Вообще-то есть хочется не сильно. Дар потихоньку прибывает, к вечеру буду в норме. А пока все заняты, надо зайти к Тиэрту. Разговор есть, и серьезный». Он устроился обособленно в комнате сектора, содержащего архивы и приборы гнезда. Встретил меня спокойно, даже с легким недоумением. «Я уже запустил программу. Идет предварительная обработка данных. По остановке сердца будем менять кровь и стартовать. Судя по данным приборов, не сегодня, как я исходно полагал, а завтра. Или передумала?» «Вопрос в ином». «Как-то неприветливо», — удивился он. «Любому, кто живет теперь на Релоте, я бы ребра вывернула за то, что произошло вчера. Но ты можешь не знать законов и проблем, а самому подумать, сердце мелковато». «Как ты смеешь?» «Смею. Копался в моем сознании, ладно. Это было очень больно, грубо, унизительно. Ты рылся без разбора и так-то, влезая в личное. Но для дела, я понимаю, и я не сахарный, могу потерпеть.